Глава 3. Почтовая служба срочной доставки Service Life слыла фирмой серьезной и функционировала круглосуточно, включая праздничные дни и выходные. Клиенты обслуживались с 8 утра до 8 вечера. Все в сервисе было заточено на увеличение скорости доставки, поэтому работа не стихала и ночью. Трудился транспортный парк, диспетчеры, грузчики и младшие менеджеры, обслуживая связь между отделениями по всей стране. Шла корреспонденция, посылки и различные грузы. А значит, компания нуждалась в тех, кому предстояло загрузить, разгрузить, отследить и упорядочить транспортировку отправлений. Обычно за ночь мне приходилось выполнять различную работу, быть и сортировщиком, и грузчиком. Последнее время меня пытались подключить к команде менеджеров и логистов, предлагая полную занятость. Но я всякий раз отказывался, предпочитая работать по ночам, оставляя себе на отдых несколько свободных ночей в неделю. Заработок выходил не ахти какой, но вместе с повышенной стипендией и платными лабораторными, которые я делал в основном для студентов с других факультетов, удавалось кое-как сводить концы с концами и держаться на плаву. Удавалось бы, если бы не конкурс и не поездка с проектом в Канаду. И не собственное будущее, которое я мечтал связать с наукой. Чёрт, мне нужны были деньги, и следовало хорошенько подумать, где их взять. Около 3 ночи отъехала загруженная машина. Я забрал из складского помещения накладные и вошел в кабинет, где стояли столы менеджеров. Сев за один, внес в компьютер данные по отгрузке, как старшей смены, и посмотрел на часы. Наступило время небольшого перерыва, когда можно было часа 2 отдохнуть, и я достал из рюкзака ноутбук. Раскрыв его, подключился к Wi-Fi, но прежде чем войти в интернет, открыл в Word текстовый документ с неоконченной рецензией на книгу. Уже 3 года я вел на Facebook собственный литературный блог. Сначала не думал ни о чем серьезном, просто делился с друзьями и миром мнением о прочитанных книгах. Слишком много было мыслей в моей голове, слишком много желания высказаться и внутреннего противоречия. Но неожиданно блог обрел популярность, пошел отклик, и подписчиков прибавилось. Теперь их у меня насчитывалось не 1000, тех, с кем я вел диалог на своей странице. Однако в последнее время с необходимостью думать о будущем свободного времени убавилось. Я уже не глотал книги запоем, как когда-то, будучи не в силах утолить жажду знаний и впечатлений. И все же старался читать каждую свободную минуту — дома, в транспорте, в университете. Мысли никуда не ушли, они по-прежнему жили во мне. Целый хаос идей самого разного характера, как и потребность их изложить, что я и делал. Иногда в рецензиях, иногда в разговоре в сети, в научных проектах, а иногда в рассказах. Последние, правда, я никому не давал читать, кроме сестры, но Крис они нравились, и пока мне этого было достаточно. Я закончил рецензию, закрыл ноутбук и потянулся. Диспетчер сообщила, что машина на разгрузку в отделение прибудет к 5 часам утра, а значит, у меня оставался еще целый час. Я вернулся на склад и уснул, так же, как ребята, прикорнув на диванчике возле коробок. Пов Агния. Сегодня она выглядела намного лучше. Почти так же хорошо, как я ее помнила. Короткие кудри завитого парика и легкий макияж. Она по-прежнему была очень худа, но после месяца лечения в израильской клинике к ней вернулся аппетит, заиграло румянцем лицо, а с ним и настроение улучшилось. Я любила, когда она улыбалась. В этот момент я вспоминала свое детство и нас. Бабушка всегда говорила, что мы — команда. Именно так я и ответила, когда, узнав о ее болезни, к недовольству родителей оставила учебу за границей и вернулась домой. «Мы команда, ба! А учиться там я никогда не хотела, ты же знаешь!» У бабушки всегда было отличное чувство юмора, а вот терпения не наблюдалось. Поэтому и сейчас она прервала мой рассказ о командировке отца в Южную Америку нетерпеливым взмахом руки. «Последние 10 лет мне кажется, что мой единственный сын — не потомок польского дворянина, которого я воспитывала соответственно, а герой сериала «Следопыт» в пыльнике и сапогах, которому дали карту страны Эльдорадо, но забыли упомянуть, что это страна миф. И теперь он ищет ее до крови из носу, но все никак не может найти. Это никогда не закончится, Агнешка. Я вижу его по телевизору чаще, чем в жизни». Я уже перестала надеяться, что ему надоест, и тебе не советую. Мой отец, сделавший в прошлом отличную карьеру актера кино, а после, с легкостью с ней расставшийся, сейчас вел на телевидении известное шоу о путешествиях и различных гонках по всему миру и редко появлялся дома. Его породистое, красивое лицо с ямочками и узнаваемой улыбкой сердцееда нравилось зрителям, крепко держало рейтинг, и каналы платили за этот рейтинг большие деньги. Пожалуй, мы могли бы жить в Малибу, если бы кого-нибудь из нашей семьи это прельщало. Но, увы, в этом отношении я была дочерью своих родителей. Я помню, как однажды мать сказала: «Гораздо интереснее светить в том месте, где ты не один из сотни светодиодов, а единственный яркий софит». На что мы с отцом дружно согласились. Мать играла в театре и, похоже, переживала очередное увлечение молодым дарованием. В своей жизни я уже ко всему привыкла. В том числе и к тому, что люди способны выдавать за действительность многие вещи. И любовь тоже, если это удобно и устраивает двоих. Мои родители любили друг друга, но еще больше они любили свободу и самих себя. И не скажу, что я их не понимала. Во всяком случае, в какой-то момент взросления я тоже стала верить, что партнер по жизни — это что-то вроде респектабельного друга, который не создает проблем и с которым комфортно в любое время года. А себя можно растратить и на страсть, особенно если страсть — дело твоей жизни. Да, я в это верила, пока проклятый Купидон не свел меня с Антоном Морозовым и не всадил жестокую стрелу в мое сердце, пригвоздив к парню. Мы не были вместе, но даже мысль о другой девушке рядом с Морозко — лишь умозрительное допущение, что кудряшка может кого-то коснуться, улыбнуться или, не дай бог, поцеловать, приводила меня в отчаяние и гнев. Заставляла кровь течь по венам расплавленной лавой, находить его взглядом в коридорах университета и не отпускать. Такого со мной не происходило никогда. И, черт, с этим надо было что-то делать. Выздоравливать мое сердце никак не желало. Видимо, я, забывшись, вновь озадачилась мыслями об Антоне, потому что бабушка вдруг улыбнулась и нарочито махнула на меня рукой. «Ты мне надоела, Агнешка. Зудишь и зудишь. Еще и красотка хоть куда. Рядом с тобой я чувствую себя завистливой старой перечницей. Иди уже к своим парням. Они, небось, заждались. В прошлый раз один так названивал в домофон, что я уже думала вместо тебя на свидание пойти. Предложила ему составить компанию, а он отказался, представляешь? Невежа. Никакого уважения к старости». Я встала из-за стола, за которым пила чай, и подошла к инвалидному креслу, в котором сидела бабушка. Присела рядом и поправила ее ноги. Ее сиделка и подруга, Любочка, женщина лет 50 и просто душа человек, поднялась было, чтобы мне помочь, но я ее остановила. «Я сама. Извини, Дита. Не думала, что Эрик додумается искать меня здесь. Я уже предупредила его, что если он еще раз тебя побеспокоит, оторву ему уши и все, что болтается ниже пояса. Меня не было несколько дней, уезжала из города. И, видимо, он решил, что я отсиживаюсь здесь». Бабушка знала свою единственную внучку гораздо лучше ее друзей и совершенно справедливо скептически усмехнулась. «Ты отсиживаешься? Девочка моя, ну это же смешно!» Я пожала плечами. «Согласна. Мы давно расстались, потом встретились, и ему вдруг показалось, что еще можно что-то вернуть. Он не понял мотива, а я не стала ничего объяснять. Вот и решили остаться друзьями». Бабушка хохотнула. «Узнаю себя. В твоем возрасте, Агния, я вертела парнями, как лиса хвостом, и всех по носу щелкала. Ну неужели этот Эрик совсем не симпатичный?» Знакомый образ коротко стриженного брюнета быстро промелькнул перед глазами и исчез. «Ну почему же? Очень даже. Другим нравится». «Ну так и не кисни дома. Сколько той молодости? Зажигай, пока горишь. Ты у нас девчонка с головой. Тем более, что весна на дворе». Весна и правда за окном бушевала во всех красках. Зеленая, яркая, в нюансах цветочного запаха и нежных оттенках. Таких же, как чувства в моей душе. Знать бы еще, что с этим чувством делать. «Ба, к тем, кто хочет меня, я идти не хочу. А тот, кто нужен мне, не хочет обо мне и слышать. Оказалось, что бывает и так, представляешь?» Вот теперь бабуля удивилась по-настоящему. «Нет, со мной подобного не было». Подведенная карандашом бровь поднялась. «Агнешка, неужели тебя угораздило влюбиться в новомодную звезду футбола?» Она приложила ладонь к груди. «Умоляю, скажи, что это не так». «Это не так». «Тогда он слепой или просто глупый? Детка, нет ничего хуже, чем мужчина, не способный по достоинству оценить красивую женщину. И если это так, не стоит тратить на него время. Поверь, оценит другой, более достойный». «Скорее бы, он и слепой, и глупый. И совершенно точно не хочет обо мне знать. Но это ненадолго, я справлюсь. У меня нет выбора». «Почему?» потому что он мне очень-очень нравится». Не только у бабули, но у Любочки тоже отвисла челюсть и чуть не выпал из рук планшет. Так что пришлось рассказать все как есть. «Вообще-то Антон воспитанный, честный, умный и порядочный парень. Такие не предают и не бросают. И не выбирают себе девушек, похожих на меня, слишком самоуверенных и без тормозов, от которых не знаешь, чего ожидать. Они любят девушек домашних и зашуганных, как блохастый котенок, тех, кого можно спасти и пожалеть. А меня он не любит. Чувствуете разницу? Ему со мной неуютно. Но мне себя не изменить, я это понимаю, и делаю все, чтобы его не спугнуть». Я широко улыбнулась, не хуже, чем голодная лиса, облизнувшаяся вслед колобку, и призналась. «Пока не спугнуть, но у меня ужасно, ужасно чешутся руки и кончается терпение. Он мне нужен, и я его получу». Глядя на застывшие лица, я, не удержавшись, звонко рассмеялась. Уткнулась на секунду лицом в бабушкино колени, поднялась и обняла ее. «Ну, я пойду. Берегите себя, Дита, ладно? Я на днях загляну». «Познакомишь с парнем-то, внучка?» «Обещаю». Я остановила Ауди на красный сигнал светофора и с досадой выключила в автомобиле видеоплеер, оборвав композицию Imagine Dragons на высокой ноте. Когда в моей машине находилась Милена, бесполезно было пытаться отвлечься на музыку. Столько звуков одновременно в одной тональности мой мозг отказывался воспринимать. «А я ему говорю, тебе что, Марджанов, трудно было мне позвонить? Или в Стамбуле нет электричества, Wi-Fi заблокирован, а роуминг запрещен Женевской конвенцией? Я неделю ждала, целых 6 дней, а он, гад, даже и думать обо мне забыл. Наверняка развлекался в свое удовольствие, как он это умеет. Да пошел он, хватит с меня! Я себя тоже не на свалке нашла!» Подруга смяла упаковку с салфетками и забросила в сумочку. Провела ладонью по ярко-рыжим волосам, взметнувшимся от порыва ветра, залетевшего в окно, и сердито выдохнула. Сейчас обида в ней кипела возмущением и выплескивалась через край. Не первый раз, кстати, кипела, и даже не десятый, так что я не спешила удивляться. Полчаса назад она нашла меня в фитнес-центре «Скала», где я тренировалась на скалодроме вместе с Макаром и ребятами, и попросила отвезти ее в знакомый бар, куда обычно вечером перед клубом заходил Марджанов с друзьями. Как по мне, так, честное слово, оно того не стоило. «Если послала, то зачем к нему ехать, Милен? Может, лучше дать Марджанову время подумать?» «О чем?» — девушка всхлипнула. «О разном. Как вариант, осознать в полной мере глубину своей вины. Соскучиться, приползти на коленях и все такое. А вдруг это поможет ему залатать провалы в памяти? Что-то с ним в последнее время слишком часто случаются рецидивы странной болезни». «А если он не соскучится?» Я бросила на подругу короткий взгляд. «Милена, перестань делать вид, что ты не понимаешь. Ты вроде не святая, над головой нимба нет, чтобы терпеть такое отношение. Или уже смирись и заканчивай истерить, если тебя все устраивает. Или...» «Или что?» «Обруби и живи дальше». Подругу это предложение не устраивало, но она лучше меня знала, чем все закончится. Однако обижаться — это куда легче, чем принять решение. «Тебе хорошо говорить, Агния!» — шмыгнула носом Миленка. «С тобой парни так не поступают. Хотела бы я на них посмотреть, если бы была тобой. Ты вон первая Макс и Эрика отшила, а они все равно о тебе спрашивают. И другие девчонки им не помеха». «Это потому, что я не обещаю и не строю замки надежд, а иду туда, куда хочу. И на твоем месте я бы Абрусика давно ноги вытерла и забыла, как его зовут. Нашла, по кому страдать». «А я и вытру. Еще как вытру. Только сначала скажу в лицо все, что о нем думаю. Когда я злюсь, то себя не контролирую. Ему же будет хуже, если сейчас застану его с какими-нибудь девицами, как в прошлый раз. Знаешь, что этот гад сказал, когда я ему дозвонилась?» Мне было неинтересно, но я спросила. «Что?» Парочка ссорилась не первый раз, и лично у меня Марджанов всегда вызывал антипатию. Терпеть не могу парней, которые, имея пару, так и норовят сунуть руки еще какой-нибудь девчонке под юбку. Со мной, правда, он так не рисковал, но только потому, что я могла ответить. В отличие от Миленки, я любым угрозам и слезам предпочитала действия и ничего не забывала. Никогда. «Да брось, Ленка! Неужели ты на меня злишься? Ну, зая, так и позвонила бы сама. Я просто забыл». «Он обо мне забыл, твою мать, на неделю! Нет, ну не козел?» Я включила сигнал правого поворота и резко свернула с проспекта. Проехав по улице между высокими тополями, припарковала Ауди у обочины и заглушила двигатель, встав с другой стороны от невысокого здания с широким подъездом и небольшим ангаром во дворе. Оставив руки на руле, вжалась плечами в спинку кресла и уставилась перед собой. «Эй, Агния, ты меня вообще слушаешь?» «Не визжи, Милена, слушаю». «Я и вижу». Подруга оглянулась, но я не собиралась ей ничего объяснять. Себя бы понять для начала. Достаточно того, что Миленка знала. Я всегда поступаю исключительно так, как считаю нужным. «И куда это мы приехали? Почтовая служба доставки Service Life? Агнешка, ты что, собралась отправить посылку? Так наверняка уже поздно, и почта закрыта. Слушай, а как же бар?» «Будет тебе бар. Посиди 5 минут, и я отвезу». Я взглянула на часы. Морозов всегда отличался пунктуальностью. Вот и сейчас показался у здания почты без 7 минут 8. В джинсах, кедах и легкой ветровке с рюкзаком за спиной. Светлые волосы стянуты чуть выше затылка в свернутый хвост, отчего кажутся темнее. И, конечно, очки. Интересно, почему он не носит линзы? Я и сама не заметила, как сильно обхватила пальцами руль и подалась к окну, наблюдая, как парень идет по тротуару к отделению сервиса, в котором работал по ночам. О том, что он меня заметит, не переживала. Мечтатель-кудряшка не отличался внимательностью, это я уже успела понять. Вот и сейчас он прошел мимо и остановился возле двух парней, куривших сбоку от крыльца Service Life. Миленка тоже прижала свой нос к стеклу и сощурилась. «Постой, снова тот блондинчик? Это же за ним мы ехали от университета в прошлый раз, пару недель назад. Агнешка, мне кажется, или ты его преследуешь?» Отрицать не хотелось, хотелось услышать его голос. «Тебе не кажется, я его преследую». «Ничего себе! И чем он тебе так насолил?» Мы учились с подругой в разных вузах, поэтому о Морозко Милена не знала. На этот раз я решила отделаться полуправдой. «Он у меня кое-что отнял и не собирается возвращать. Надеется, что само собой рассосется. Наивный». Миленка, изумившись, хохотнула. «Скорее уж сумасшедший. Даже я не рискнула бы с тобой связаться. Слушай, он же молодой совсем. Сколько ему? 18?» Удивленно спросила. Морозов и правда выглядел младше своего возраста, но меня это почему-то не смущало. 20, так же, как нам с тобой». «Да?» Уголки губ подруги разочарованно поникли. «Никогда не любила парней-одногодок. С ними так скучно. Никаких сюрпризов, все поступки можно просчитать наперед. «Ну, я бы так не сказала. С этим не соскучишься, уж поверь мне». «И на почте работает», — задумчиво протянула Миленка, брезгливо сморщив нос. «Здесь же платят 3 копейки». Денег у Морозова не водилось, тут подруга угадала. Но меня это и не волновало. Первый раз в жизни меня волновали вещи куда более приземленные. Вроде тех, которые сотни тысяч лет назад заставили приматов влезть на пальму и сорвать банан. «Это он пока на почте работает», — спокойно возразила. «Ничего, для человека разумного любой труд полезен, лишь бы причинное место в барах не чесал, как твой Русик». Я попала в точку, и Миленка покраснела. «У Руслана защита диплома впереди. А еще его ждет место в фирме отца. Он не нуждается в подработке, тем более в такой». Она, фыркнув, отвернулась от окна. «Знаешь, какой он гордый?» Я лишь усмехнулась. О гордости у нас были разные понятия. «Слушай, Агния, а давай я расскажу парням, что этот блондин тебе должен?» — предложила подруга. «Пусть они с ним разберутся. Ты же знаешь, тебе никто не откажет». Вот теперь у меня перехватило дыхание от возможной перспективы такого разговора. Кто-кто, а Миленка не отличалась сообразительностью, запросто могла и усложнить Антону жизнь. Не нужно было мне ее сюда вести, но это оказался тот редкий случай, когда действие опередило мысль, стоило увидеть знакомый поворот. Да и не рассчитывала я с ней встретиться. «Только попробуй, Архипова!» Я взглянула подруге в глаза. «Он мой!» «В смысле твой?» Брови у Миленки взлетели, а рот приоткрылся. Пришлось предупредить. «Этот блондин — мой парень!» И мне не понравится, если кто-нибудь хоть чихнет в его сторону, ясно?» Морозов снял рюкзак, рассмеялся какой-то шутке приятеля и вместе с ним вошел в здание почтового сервиса, скрывшись за дверью. Проводив его взглядом, я вздохнула и сжала губы. Мне предстояло встретиться с кудряшкой утром. Несмотря на ночные смены, он умудрялся не пропускать занятия в университете. И только мысль, что я скоро снова его увижу, помогла очнуться и завести двигатель Ауди. Миленка ничего не ответила, но озадачилась. Сидела хмуро и думать забыв о Марджанове. Похоже, в последнее время мое поведение не удивляло только меня. Когда я остановила машину у входа в бар «Паутина», подруга предложила. «Агнеш, не знаю, что с тобой происходит, но, может, пойдешь со мной? Посмотришь, как я порву с этим гадом Русиком, а потом заглянем в клуб, а? Кстати, уверена, что Жанка с Иркой тоже будут не против спонтанного девичника. Мы же давно не гуляли вместе». А Ирка, та вообще до сих пор думает, что ты избегаешь ее из-за Эрика. Ну, было у них пару раз по глупости. Так с кем у него не было-то? Только я тебе об этом ничего не говорила, а то она меня убьет. Эрик точно был последним человеком, о котором я сейчас думала. Нет, не хочу, Милен, нет настроения. Что, снова вернешься в скалу? Вы там все словно одержимы своей высотой. Особенно этот красавчик Макар. У меня от одного взгляда на вас сердце останавливается. Я посмотрела перед собой на дорогу и пожала плечами. Может быть. А насчет блондина? Давай будем считать, что я шутку не поняла, ладно? У тебя всегда было своеобразное чувство юмора. Сейчас поверю, что вы вместе, а потом поднимешь меня на смех. Пока, Милен. Хорошо тебе врезать Русику. Я закрыла боковое окно в Ауди и уехала, оставив подругу с ее парнем и мыслями. Она просила меня подвезти, и я это сделала. А смотреть на то, как Милена в слезах виснет у Марджанова на шее, у меня желания не было. И здесь мое чувство юмора было абсолютно ни при чем. Однако я не вернулась в скалу к Макару, хотя едва не поддалась такому желанию. Здесь подруга угадала. Скалодром работал до 11 часов вечера, и все же на сегодня тренировка окончилась. Как бы сильно я не любила стену, а приоритетом по-прежнему оставалась учеба. Моя семья в прошлом не поскупилась на репетиторов, и сегодня уже я не могла позволить себе не оправдать надежд на этот вклад. Поступать на физико-математический факультет я решила сама и была по-прежнему настроена его окончить, чтобы мои родители об этом не думали. Увы, меня не прельщали ни театр, ни кино, ни все, что связывало мою семью с телевидением и искусством. Я оказалась слишком хорошо знакома с обратной стороной мира, который часто выдавал желаемое за действительное, раскрашивая серую картинку реальности дорогими фильтрами. Так мастерски, что в конце концов стирались грани и подменялись понятия. Мать пыталась, но меня не смогло подкупить ничего, ни связи, ни знакомства, ни перспективы. «Конкурс красоты? Серьезно? Меня научат ходить по подиуму, как живую куклу, улыбаться, как будто у меня паралич, и даже, о боже, сделают модную фотосессию в купальнике. А все потому, что я красивая, но у меня даже груди нет». «Огни, дочка, ты не просто красивая, ты лучшая. Я воспитывала тебя быть первой. С победой в конкурсах, да еще и со связями нашего папы, перед тобой откроется блестящее будущее. Как ты не понимаешь? Где? В кино или в замужестве?» Мать, в отличие от нас с отцом, любила приврать и приукрасить, но в тот раз ответила, что думала. «Не исключено, что и там, и там». «Огонек, разве тебе не польстит, если тебе вслед оглянутся и назовут королевой? Именно за тобой признают первенство. Для женского сердца это очень сладко, дочка». Я искренне изумилась, даже фыркнула. «Конечно нет, ерунда какая. Мам, исключено, мне это неинтересно, и я никогда не выйду замуж по расчету». В 13 лет я читала много романтической литературы. «У тебя сейчас трудный возраст, ничего, перерастешь. У любви слепые глаза, зато очень большие ожидания, которые, как правило, не оправдываются. Такие браки имеют свойство быстро растрачивать запал. После первой любви случается вторая, потом третья, а там не успел оглянуться, как ты уже сидишь один у разбитого корыта жизни. А самое обидное, что ничего не вернуть назад. Ни молодость, ни совесть». «Но ты же любила». «А я и сейчас люблю. Люблю твоего отца со всеми его недостатками. У меня премьера спектакля, а его нет? Ничего, люблю. У меня воспаление легких, а у него парусная регата у Карибских островов. Какая прелесть! Главное, что Вацлав душка. Его все любят, а мне завидуют». Мать, красивая шатенка 35 лет, с фигурой, как у 20-летней девушки, уверенно и тонко улыбается. «Поверь, с этим можно научиться жить. Главное для женщины — ее комфорт». «Но почему ты папе не скажешь, если тебе не нравится?» «Мое счастье, что я терпеть не могу истерики ни в каком виде. А на любое отношение к себе людей предпочитаю отвечать зеркально. Мужчина никогда не уйдет от женщины, если она не закатывает ему истерик и принимает в дом. Именно поэтому у тебя есть и мама, и папа, которые тебя очень любят. Надеюсь, Огонек, в этом-то ты не сомневаешься?» Я не сомневалась. Никогда. Родители меня любили, и я их тоже. И пусть тот разговор случился 7 лет назад, мое мнение о шоу кукол с тех пор не изменилось. Грудь выросла, да еще какая. Мое чувство внутренней свободы позволяло мне в уединенных местах загорать топлес. Но я по-прежнему не понимала смысла подобных мероприятий и отказывалась принимать в них участие. И все же слова мамы о неоправданных ожиданиях запомнила. Я стала старше, вокруг меня влюблялись девчонки, теряли головы и рыдали из-за неразделенной любви, а я ждала. Глядя на них, в душе надеялась на большое чувство, пыталась отвечать на внимание парней. Но любовь ко мне не приходила. Ни большая, ни маленькая, никакая. Самые интересные парни велись пчелами, но надоедали и утомляли, как неудобная обувь. В конце концов, я поверила, что утверждение психологов «некоторые люди просто не способны любить» — это обо мне, и отодвинула счастливую формулу комфортных отношений на дальнюю перспективу. Очень дальнюю, пока не увидела глаза и губы Морозова и не поняла, что утверждение ложно. И все же до Морозка я не была совсем уж бесчувственной снобкой. Уже 7 лет во мне жила страсть, которой я отдавала все свое свободное время.